Глава 11. Оззейский изгнанник. Сильно качало, тяжелые волны ударяли о борт. Свистел ветер, от его порывов поскрипывали мачты. Алексей Григорьевич не страдал от морской болезни. Его преследовали неотвязные образы недавнего прошлого. Как только он закрывал глаза, эти образы вставали перед ним. Вот он видит стол, покрытый зеленым сукном. За столом сидят игроки. Перед каждым горка золотых монет. С каждым робером горка золота, лежащая перед Алексеем Григорьевичем, неуклонно тает. Вот она исчезла вовсе. «Ва-банк!» — восклицает Алексей Григорьевич. «Простите, моншер!» — отзывается банкомет. «Мы привыкли играть только на наличные». Алексей Григорьевич швыряет в сторону карты. «Вы не смеете мне не верить!» — восклицает он. «Я сын императрицы Всероссийской!» Банкомет вскакивает из-за стола, говорит насмешливо. «Я счастлив узнать об этом, моншер! Я чувствую себя особенно польщенным тем, что узнаю об этом даже ранее, чем его величество король Франции!» Хладнокровный маркиз де Ферьер властным жестом сажает банкомета на место. «Пьер, оставь господина Бобринского, я ручаюсь за него». Алексей Григорьевич ворочается с боку на бок, стараясь отвлечься. Он силится припомнить лицо доброго наивного аббата, который приходил к нему в Париже беседовать на богословские темы. Но лицо аббата расплывается, и на его месте возникает наглое лицо парижской любовницы Бобринского. Потом перед его глазами возникают сцены парижского разврата, голые тела в полумраке, пьяные хохочущие рожи, нагромождение непристойностей, и Бобринский весь конвульсивно передергивается от нестерпимого омерзения. Но он быстро крестится и все мгновенно пропадает. Снова картежные сцены, от них труднее отделаться. Снова выплывает бесстрастная физиономия де Ферьера. Вот под пристальным взглядом маркиза Алексей Григорьевич дрожащей рукой пишет: «Состою должным господину маркизу де Ферьеру, капитану драгунов полка Сегюре, сумму 1 400 000 ливров, которую обещаю и обязуюсь заплатить ему в течение 1792 года. Париж, всего 24 февраля 1787 года. Бобринский, секунд-ротмистр конной гвардии русской службы». Де Ферьер внимательно прочитывает написанное, аккуратно складывает и прячет расписку. Элегантно раскланивается и говорит таким тоном, как будто ничего особенного не произошло. «Я весьма обязан вам, граф». Де Ферьер всегда именует Бобринского графом, хотя Алексей Григорьевич еще не получил официального разрешения носить этот титул. А вот теперь Алексей Григорьевич сидит за столом и переписывает текст еще одного долгового обязательства. На душе совершенное опустошение. Его главное желание — поскорее закончить это дело. Напротив сидит какой-то француз, фамилию которого Бобринский никак не вспомнит. У него открытое, добродушное лицо. Он искренне огорчен страданиями своего неудачливого партнера. «Послушайте, — говорит он, — вам не следует огорчаться, ведь у вас такое огромное состояние». Но, взглянув в мутные глаза Алексея Григорьевича, он сразу умолкает. «Да, разумеется, у Бобринского хранятся иные расписки в его пользу. Но где все они, его любезные должники? Они куда-то рассеялись, и их вряд ли сыскать. О, эти долговые обязательства, их так много! Вот они валятся на стол, одно, другое, целые кипы. Они порхают в воздухе, они растут в размерах, они заполняют все. И впервые за время плавания горлу Алексея Григорьевича подступает тошнота. Алексей Григорьевич достал вещи, оделся, накинул плащ с капюшоном и выбрался на кормовую палубу. Вставало пасмурное апрельское утро. По морю ходили, надвигаясь на фрегат, неторопливые волны. «Где мы сейчас?» — подумал Алексей Григорьевич. «Я знаю, что вчера мы прошли Зунд и вступили в Балтику. Наверное, слева по борту должен быть остров Борнхольм».